Эдип. О, горе! Горе мне, Крионт! Вот без обоих посохов своих остался ты. Коль хочешь, восставай на родину, на близких, чей наказ я выполняю, хоть и царь над ними. По-твоему, пусть будет, только знаю, поймешь потом, что ныне, как и прежде, себе вредишь ты с близкими враждуя и гневом оскверняя весь свой век. Хор. Остановись, пришелец! Руки прочь! Не отпущу, пока их не отдашь. Ваш град уплатит скоро больший выкуп. Я заберу с собой не их одних. Что ж ты намерен сделать? Взять его. Ужасные слова. Но так и будет. Коль здешний царь того не запретит. Эдип, бессовестный. Коснешься и меня? Крионт. Сказал молчать. О, этих мест, богини, уст не смыкайте мне. Вновь проклинаю тебя, злодей. Ты свет очей украл у глаз моих незрячих и бежишь. Так пусть тебе и роду твоему пошлет всезрящий Гелий жизнь такую, какую я на старости живу. Вы видели, колонцы? Каково? Все видят нас обоих. Всем понятно, что в деле, потерпев, я словом мщу. Нет, не сдержусь. Возьму его насильно, хоть я один и стал тяжел с годами. О, горе мне! Хор. Наглец, чужеземец, пришел к нам в страну, и что здесь творишь? Крионт. Творю. Град родной. Афин гибнет честь. Но слабый сладит с сильным, если прав. Эдип, вы слышите? Хор. Не доведет до дела. Крионт. То может знать один лишь Зевс, не ты. Но это дерзость. Дерзость. Но стерпи. Народ. Эй, народ! Земли всей бойцы, скорей все суда! Скорей! Их и впрямь схватили, ведут.